Глава 31. Мы дошли до зала, перешагнули порог, и в нас сразу же впились взглядами множество придворных. Ну как множество? Для меня, не привыкшей к торжественным встречам, народа было действительно много. Император, его министры, наследники с женами. В общем, много, да. «Ваше Величество», — торжественно произнес Дерек, едва мы очутились в зале. Позвольте представить вам наследницу, Ольгу Рантову. Придворный этикет — штука сложная. Попробуй сразу выучи, кому и как нужно кланяться, кого можно приветствовать кивком, а на кого просто смотреть свысока. Этой науке учат с детства, и чем выше по социальной лестнице находишься, тем запутанней правила. Но опять же, наследники являлись исключением практически из всех правил. И если сам Дерек, появившийся у императора, обязан был низко поклониться, то под руку со мной, выступая в качестве моего будущего некровного родственника, он мог стоять с прямой спиной. Я же вообще не обязана была ни перед кем присаживаться в реверансах. Максимум чуть склонить голову перед императором, признавая его власть на земле. Именно так я и поступила. Стоя на негнущихся ногах, опустила голову к груди. Все, поприветствовала. Вроде бы. Ой, божечки, надеюсь, правильно все сделала. «Приветствую вас, Ольга Рантова», — разнесся с помощью магии по залу голос императора. «Рады, что в нашей империи прибавилось божественных наследников». «Угу, вы, ваше величество, рады, конечно. Проще ж на плечи левых людей переложить заботы о краях и областях, чем из казны все восстанавливать и внимательно следить, чтоб не разворовали». Но я, естественно, вслух ничего подобного не произнесла. Вместо этого я оттарабанила выученную фразу о том, как рада оказаться здесь и сейчас перед ясными очами самого императора. На этом официальную часть завершили. И теперь мне предстояло самое страшное — общение с наследниками и императором. Император поднялся с трона, сошел со ступенек и направился нам навстречу. Его Величество, Альтанар Высокородный, был высоким, широкоплечим брюнетом с синими глазами, тонкими губами и высоким лбом. Еще довольно молодой, он выглядел старше своих лет из-за цепкого взгляда и громкой, четко выверенной речи. Насколько я знала, император занимал престол больше 10 лет. Был женат на принцессе соседней империи и имел 2 детей-подростков. Это все, что мне сообщил Дерек. И, в принципе, больше информации мне не нужно было. Император дошел до нас, щелкнул пальцами, и буквально из пола появились и оказались разбросаны по залу кресла, пуфики, диванчики. «Садись!» Общайся, пытайся расслабиться под внимательным взглядом Его Величества. Дерек усадил меня на один такой двухместный диванчик, сам сел рядом. Напротив, в кресло, опустился император. Наследники с женами и министрами тоже заняли места, которые им были по нраву. «Найра Ольга, нам передали, что вы ведете затворнический образ жизни», — произнес император, когда все расселись, и можно было начинать беседу. «Надеемся, вы все же будете часто появляться в нашем дворце. Не дело это молодой красивой даме жить как затворнице». Молодая красивая дама залилась краской. Не то чтобы мне никогда не делали комплименты, но услышать подобное перед большим скоплением людей было как-то странно и непривычно. Я прекрасно понимала, что император не лжет, Он и правда хотел видеть меня в качестве наследницы почаще при дворе. Престижно ведь, да и боги милость окажут, увидев, что их потомка привечают в столице. Но все же, где император и где скромная баронесса? Благодарю за приглашение, Ваше Величество. Я старалась, чтобы в голосе не было слышно волнения. Я обязательно им воспользуюсь, как только освоюсь в своем новом статусе. То есть годика через 3-4, не раньше, — дополнила я про себя. Думаю, император понял это уточнение, но никак на это не отреагировал. Вместо этого он поинтересовался. — Найра Ольга, вы не думали о создании семьи? — Вас скоро начнут осаждать женихи, причем не местные, нет, столичные. Многие из них хитрее и жестче меня. Император настоятельно попросит вас сделать выбор в ближайшее время. Вспомнила я предостережение Дерека. Вот же, чтоб их всех с их патриархатом. Не думала и не хочу думать. Мне и в одиночестве неплохо живется. И что тут ответить? Как правильно донести до его величества и окружающих, что мне и Дерека в качестве предположительного жениха более чем достаточно? Еще несколько кандидатур я просто не переживу. Ваше Величество, мы с ее милостью собирались обручиться с вашего благословения, конечно же. Пришел мне на помощь Дерек, и я выдохнула с облегчением, про себя, конечно же. Да-да, обручимся, обязательно обручимся. С Дереком. Куда ж без него?